Alô? Алло, здравствуйте. Здрасте. Анна Александровна? Да, что надо? Анна Александровна, меня зовут Самир Сабирович, а Восточный экспресс-банк вас беспокоит. Фамилия. Отдел досудебного взыскания. Мамедов. Угу. Анна Александровна. А по поводу вашей задолженности звоню. А, Самир Сабирович. Разборчиво. Самир. Да я вроде вам разборчиво говорю. Нет, у вас какие-то сложности. Ну, вы... Дикция. У меня сложности? Да. С дикцией? Да. Хорошо, Анна Александровна, а вы конечно, возьмите, пожалуйста, листочек? Листочек с ручкой. Угу. И что? Записать фамилию, имя, и запишите. Конечно, конечно. Да я записать. Ну, чтобы вы потом... Вы меня потом не обвиняли в том, что разговор записывается? Конечно. Отлично. Ну, хорошо, потом тогда прослушайте разговор да, и услышите, как меня зовут. Ага. Вот. Анна Александровна, звоню по поводу вашей задолженности по кредитной карте «Просто». Ага. Кредитный договор от 5 декабря 2017 года. Ага. 409 дней задолженности у вас. По какой причине вы не производите оплату? Да какая разница, у меня больше года задолженность. Вы что? Какая разница, почему я не плачу? Большая разница, Анна Александровна. А что, мне интересно, мне интересно. Но удовлетворяйте свое любопытство в другом месте. Нет, именно в этом месте мы будем решать ваше мое любопытство, вы Анна думаете, Александровна. Я потому буду что у вас удовлетворять конечно, ваше любопытство? Нет. Конечно, будете, Анна Александровна. Вы да, у вас другого выхода нет. У вас есть кредитный договор в нашем банке. И что? И вами поэтому же подписано. Я должна удовлетворять. Конечно, вы обязаны, конечно. У вас да? есть обязательства по кредитному а договору, написано, соответственно, что я буду требовать обязательств. Я буду требовать от вас этих обязательств. При законодательство Российской Федерации, Анна Александровна, я буду требовать удовлетворять от вас ваших обязательств. Конечно, я же не просто вам эти вопросы задаю. Задаю корректные вопросы чтобы согласно вашему кредитному договору. Личное любопытство. По поводу вашей задолженности, конечно, Анна Александровна. Ну, вы не мне интересно, почему мне не интересно, почему вы оплату не производите по своему кредитному договору. Вы знаете, я уже по какой причине? Больше да. полугода рассказываю вашему банку, что да как и почему. Если ваши коллеги не соизволили зафиксировать, то это ваши личные трудности. Мне надоело да что говорить говорите? Одно и то же. Ну, Анна Александровна, ну если вам надоело разговаривать с нашими сотрудниками, нет, давайте мне мы с вами договорились. Нет, мне надоело говорить одно да. и то же. А, и говорить надоело одно и то же. Хорошо. Да. Ну, я знаю великолепный способ, как от этого всего избавиться. Анна Александровна. Меня это не напрягает. Сегодня, не завтра, поняли. До конца дня вам необходимо будет оплатить 19 400 рублей. У меня нет, я не чувствую да. такой необходимости. Ну как это вы не чувствуете? Как чувствую, только наоборот. Подождите, ну вы воспользуетесь кредитной картой, правильно ну же? Ну и что? Анна Александровна. Ну как, ну и что? Вы же воспользуетесь и потратите денежные средства ну на свои что? Нужды. Есть кредитный договор, и там прописаны ваши ну обязательства. Что? Что вам необходимо вносить, возвращать денежные средства. Ну Анна Александровна, а я не вы хочу. Нарушаете законодательство Российской Федерации. Нет, мне 307-я статья Гражданского кодекса дает право воздержаться от исполнения своих обязательств. Да что вы говорите? А, да что а вы на каком говорите? Основании? Это Анна Александровна, на каком аргумент? Основании? На каком основании вам дает статью? Право? Хорошо, что там написано, Анна Александровна? Озвучьте мне эту статью, пожалуйста, процитируйте. Ну, мне интересно. Процитировать ну, я... Ну да, давайте. Наизусть угу. не могу, я могу вам ее зачитать. Хотите? Зачитать, хорошо. Давайте, Анна Александровна. Вы пока будете искать тогда 37-ю статью, я вам зачитаю 819 статью, угу. согласно которой вы обязаны выполнять условия по кредитному договору, который вы, собственно, ручно ну, подписали. Читайте. И обязательство по этому договору мне является требованием законодательства Российской Федерации. Понимаете? Я зацитировал вам. Вы не зацитировали, вы полностью перебрали. Ну, я вам своими словами, Анна Александровна, сказал. Почему? А что я лишнего сказал? Подождите. Так, смотрите. Да. 307-я статья, понятие угу. обязательства. Пункт первый. силу обязательств в одно лицо должник обязан совершить в пользу другого лица кредитора определенные действия, как-то передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т.п. Либо, внимание сейчас, воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязательств. Вот, отлично, отлично. Последние слова, Анна Александровна. А причем, прочитайте еще раз. Анна Александровна, давайте, подождите. Подождите, давайте последние слова. Да вы неправильно просто понимаете эту статью, Анна Александровна, понимаете? Я неправильно понимаю. Я вам прочитала то, что написано в гражданском кодексе. Ну хорошо, последние тогда слова зачитайте еще раз. Ну, требуйте, а я воздерживаюсь. Вот. Требуйте, вас ничего Анна не ограничивает. Так же, как и Анна меня. Александровна, у вас есть обязательства, понимаете? Вы обязаны выполнять их. Я воздерживаюсь от исполнения. Ну как вы воздержитесь? Ну на каком основании? Вот скажите. Хорошо. На основании 307 статьи. Что там написано, что вы имеете право воздержаться? Я вам только что прочитала. Там написано, что вы имеете право воздержаться от оплаты, правильно же? От исполнения своих обязательств. Там так не написано, Анна Александровна. Уплатить деньги по-другому. И т.п., либо воздержаться от определенного действия. Вот я и воздерживаюсь от определенного действия. А, определенное действие, да. Или там цитировано, что определенное действие – это уплата, да? Я правильно понимаю? Или вы так поняли, Анна Александровна? В силу обязательств одно лицо обязано совершить в пользу другого лица определенное действие. Вот смотрите, перечислены действия. Передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги, либо воздержаться от определенного действия. Вот я воздерживаюсь от определенного действия, как уплатить деньги. Ну, Анна Александровна, там, Анна Александровна, да вы просто не понимаете статью 307. Да вы не понимаете, Анна Александровна. Там не написано, понимаете, что вы не обязаны или можете воздержаться от уплаты. Воздержаться от уплаты и вообще не платить, Анна Александровна. Это две разные вещи, Анна Александровна. Которые перечислены перед этим. Да, там прям так и написано, Анна Александровна. Мне кажется, вы сейчас что-то уже от себя добавляете и придумываете. Да, ничего я не добавляю. Тут перечислены действия, которые в силу обязательств должник обязан выполнить. Вот они перечислены, эти действия. Я вам их уже дважды сказала. Хорошо, Анна Александровна, давайте 819 тогда статью откройте. Давайте 819 с вами почитаем. Ну, вы же мне хотели ее процитировать, но у вас что-то пошло не так. Ну, я вам процитировал, вы просто не поверили, сказали, что от себя что-то добавили. Ну, давайте вы тогда мне зачитайте эту статью. Сказали то, что Ну, давайте, сейчас как раз и найдем мою ошибку. Так. Давайте. 819-ю, да. Кредитный договор? Да, да, кредитный договор. По кредитному договору банк или иная кредитная организация обязуется предоставить денежные средства заемщику в размере и на условиях, предусмотренных договором. А заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты за пользование ею, а также предусмотренные кредитным договором. Договором и иные платежи, в том числе связанные с предоставлением кредита. Хорошо, да? Но вы вообще не про то говорили. В случае предоставления кредита гражданину в целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, в том числе кредита, обязательства заемщику, по которому обеспечена ипотекой, ограничения, случаи и особенности взимания иных платежей, указанных в абзаце первом настоящего пункта, определяются законом о потребительском кредите и займе. Вам расшифровать, что значит этот абзац? Конечно, я понимаю, что это значит, Анна Александровна. Если кредит используется должником полностью или частично для исполнения обязательств по ранее предоставленному тем же кредиторам кредиту и в соответствии с договором кредит используется без зачисления на банковский счет должника для исполнения ранее предоставленного кредита, такой кредит считается предоставленным с момента получения должником от кредитора в порядке, предусмотренным договором, сведений о погашении ранее предоставленного кредита. Это про реструктуризацию. К отношениям по кредитному договору применяются правила, предусмотренные параграфом 1 настоящей главы, если иное не предусмотрено правилами настоящего параграфа и не вытекает из существа кредитного договора. Ну? Все, хорошо. Анна Александровна, вы же прочитали правильно. Ну? У вас есть обязательства. Ну, почему вы тогда их не выполняете? Это статья не про обязательства, это статья про кредитный договор. Вот, ну конечно, а мы про кредитный договор с вами и разговариваем, про ваш кредитный договор, который вы оформили. Ну, он есть, и что? Ну, у вас есть обязательства, вы почему их не выполняете? Я же вас потому и спрашиваю, почему вы не выполняете? Потому что я пользуюсь 307 статьей, которая дает мне право воздержаться от исполнения своих обязательств. Анна Александровна, воздержаться и вообще не платить? Или если вы прочитали 307-ю статью и ознакомились с ней, и не совсем ее поняли, это не означает, что вы не должны платить по кредитному договору? Я не говорю, вы воспользуетесь денежными средствами? Да, я не отказываюсь от исполнения своих, я воздерживаюсь. Вы разве какой срок, Анна Александровна? Пока вы в суд не обратитесь. А, вы ждете суда, я так конечно. Правильно понимаю? Божьего. А до этого почему оплату не производили? Потому что воздерживалась. Воздерживались? Да. А по какой причине? Ну, по причине того, что Гражданский кодекс дает мне такое право. То есть по этой причине, да, что да. вы прочитали 37-й статье из-за этого? Да, я вам тоже рекомендую. Есть еще одна потрясающая книжка, Конституция Российской Федерации называется. Угу. Тоже ознакомьтесь. Да ладно, хорошо, серьезно, Анна Александровна. Потрясающая просто. Да, так приятно, да, разговаривать с человеком, который апеллирует законодательством Российской Федерации, да, а сам их не выполняет, сам их нарушает, Анна Александровна. Я не нарушаю никакое так законодательство. Интересно. Ну как не нарушаете? Нарушаете. Договора. С учетом того, что за нарушение Гражданского кодекса не предусмотрено никаких наказаний. Не предусмотрено наказание по поводу вашего договора? Да, да. Нет никаких наказаний. Вот какое наказание предусмотрено за нарушение 819 статьи? Никакого. Ну, смотрите, во-первых, за нарушение кредитного договора на основании 330 статьи Гражданского кодекса Российской Федерации вам начисляются штрафные санкции. Но это разве наказание? Штрафные санкции как начисляются, так и списываются в суде, потому что хорошо, ни один банк не имеет права штрафовать, даже работодатель не имеет права штрафовать своего работника. Может хорошо. Штрафовать только смотрите. Суд. Хорошо, вы отмените штрафы. Анна Александровна, также банк на основании федерального закона 218 вынужден отправлять негативную информацию в бюро кредитных историй. Да, то есть тем самым вы себе кредитную историю можете испортить и в будущем кредитоваться не сможете на территории код, России. Рассрочка. О чем вы говорите? О какой кредитной истории? Ну, еще какие-то аргументы будут или мы с вами попрощаемся? Анна Александровна, конечно, будет. Но смотрите, я просто хочу вас предупредить, что в ближайшее время, если от вас, конечно, оплата не поступит, банк будет, да, уже в перспективе инициировать судопроизводство. Отлично. В вашем отношении, соответственно. Отлично. И будут уже взыскивать с помощью судебных приставов денежных средств. Да, но чтобы взыскивать при помощи судебных приставов, надо еще суд выиграть. Ну, а почему вы уверены, что мы выиграем? Если все... Все в пользу банка. Вы находитесь в задолженности, длительное время оплаты не производите. Правоте, конечно, Анна Александровна. Ну так идите в суд, чего вы год тянете? Анна Александровна, смотрите, да у вас есть же возможность пойти на контакт с банком, провести оплату. Я не хочу. Можете не полную сумму внести. Нет. Смотрите, вам необходимо будет сегодня-завтра внести 15 800 рублей. То есть отказываться эту сумму вносить, я правильно понимаю? Да. Хорошо, ну я вас о последствиях уведомил, информацию я до вас довел, у вас появились дополнительные номера телефонов, нет. которые вы ранее не указывали? Нет. Всего доброго, до свидания. Пока. Алло. Алло. Да. Анна Александровна. Кто спрашивает? Вы, Анна Александровна, вопрос отвечаете. Кто спрашивает? На вопрос отвечайте, еще раз повторяю. Слышь, говно из Восточного, ты что мне будешь тут хамить? Это у нас девушки так сейчас разговаривают в 21 веке, у вас муж есть, почему за вами не следит? За вашим языком, почему не следит? Какие мальчики? Мальчик у вас во дворе на лавочке сидят. А ты девочка, ну ладно, понятно? Я сотрудник банка, субординацию соблюдайте, Анна Александровна. Меня зовут Сергей Владимирович, Восточный банк, отдел досудебного взыскания. В армию не взяли, ты знаешь, что такое субординация? Да я уже служил в армии. Причине комиссариата. Анна Александровна, по поводу... Нет, неправда. Вот. Ваша правда ложь, воспринимать как клевету. Да ты можешь быть свободен, ты еще не понял, что разговора не получится. Меня слушайте, я вам сказал, Анна Александровна, не хамите, замониторите. Я тебя сейчас начну еще оскорблять, унижать. И вытирать от да? тебя ноги. Пусть ваш мужчина за вами следит. Следит ваш мужчина за вами. Девушка понял не должна так вести себя. Нет, не понял. А мальчик не должен телефонисткой работать. Но ты же работаешь. Да вы не можете сейчас себя обеспечить. О чем вы говорите? А ты себя уже 400 можешь дней... обеспечить? Конечно, себя, свою семью, своих детей. Еще денег хватает на отпуск мне. Телефонисткой вот. Работаю. Да не... Почему? Я работаю с людьми, которые не могут себя обеспечить. Хочу вам дать шанс, чтобы вы начали зарабатывать. В жопу себя обеспечивать. Шансы, а не жить за чужой счет. Не показывать молодому поколению, что можно жить за чей-то счет. Конечно. 19 200 рублей. 400 дней вы не можете заработать. Нахер. Больше года не заработать эту вот сумму, я, ну как я так? Я вот больше года вас нахер посылаю, не заплатила ни копейки и не заплатила. И что, чем вы это показали? Воспитание ваше, тем, как мама с папой вас учили? Тем, что вы благотворительная организация, и у вас можно деньги брать просто так. Я вас понял. Но это пока коллекторы к вам не приехали, вы разговариваете так, Что-то год вы уже так говорите, что приедут. 200 рублей, сегодня крайний срок, завтра вы должны оплатить. Через что вы будете оплатить? Тебе надо приплатить. А не тебе, а вам. Не хамите мне. Вы что, мне деньги решили вымогать или что? Ага. Ну тебе ж надо платить, да? Мне не надо. Хорошо, я вас понял. Слава Еще Богу. Раз повторяю, требование банка, если вы не поняли. Себе сегодня, конечно, завтра вам нужно оплатить 19 200 рублей. Иначе ваш долг будет продан коллектором. Да, мне не Богу. Нужно рассказывать, понимаете? Твои увлечения мне не рассказывают. Хорошо? С такими тупорылыми звонилками из Восточного банка. Там хоть люди юридически грамотные, не то что вы бездари тупорылые. Что сказали вы? А тебе мало? Вы все сказали? Тебе мало? Вы требование банка, чтобы сегодня, я тебе уже завтра сказала, оплатили. Ты можешь сделать. Иначе ваш долг с будет этим продан требования. Коллекторам. Через что будете оплачивать? Продавайте коллекторам. Хорошо, я вас понял. То есть вы отказываетесь оплату производить? До тебя дошло? Не до тебя, а до вас. Вы до почему тебя. Хамите мне, женщина? Женщина, вы почему хамите мне? Потому что мне так можно и мне так хочется. Кто вам разрешил? А? Я сама себе разрешила, мне не требуется ничего разрешения. Да позорите своего мужчину в первую очередь. А вот ты начнешь своих. Хамить, получишь подзатыльник от хозяина от своего. Нет, я бы... Что вы можете сделать? Не я, твой Сижу хозяин. Вот на вашу фотографию, смотрю. Анна не Александровна. Я, не я. Тебя твой хозяин женщина. Будет наказывать, который тебе подключает бошку к солнцу. У меня нет хозяина никакого. Угу. У меня нет хозяина никакого. А ты начальник, да, там сидишь? Давайте по существу. То есть сегодня-завтра включительно оплатить я свой полный досрочный гашение. Я скажите, не нет денег, скажите, помогите, дайте шанс. И зачем? Ходите на встречу. Не нужно мне этого. Я как не платила, так и не буду платить. Угу. Хорошо, я вас понял. Минимальный платеж вы в течение 2 дней готовы оплатить? Я никогда не готова вам оплатить. Минимальный платеж 14 800 у вас. Нет, тебе надо, ты и плати. Почему? Почему не готовы? Вам идем на встречу. Да не нужно мне идти на встречу. Вам на рынке торгуешься. Кто вас кормит? Кто Бабка вас базарная. Я не торгуюсь, я требования выставляю. Да, да требования не в нашей торговал. Стране выставляются в письменном виде, заказным письмом с уведомлением о вручении. А то, что ты мне позвонил сейчас с мобильного номера не телефона, ты, а это ты, а не требование. С Все сказали. Все сказали, все сказали. Ну, а все хорошо? Все хорошо. Не нервничайте. Я понимаю, что вы оскорбляете людей из-за того, что вы несчастливы. Счастливый человек не будет оскорблен. Вы несчастливы, что вы должник, что вы не можете себя обеспечить, оплатить, вы не можете. Откуда вы знаете? Может быть, у меня психологическое образование, откуда вы знаете? По пидорскому твоему голосу слышу. У меня отличный голос, девушкам он очень нравится. Ага. Не льсти себе. Если, ну, смейтесь. Ага. Вот. Смеется только, смеется последним. Коллекторы, когда приезжают, люди не смеются потом. На, ты хоть раз видел коллектора? Я? По телевизору только. Ага. Мы с ними не сотрудничаем. Я видел, как они работают по телевизору. А как же ты собрался коллектору мой долг передавать, если вы с ними не сотрудничаете? Я передаю ваши документы в юридический отдел, а юристы продают ваш долг. Мы не сотрудничаем, зачем вы меня оскорбляете? В первую очередь, говорю, маму свою оскорбляете, которая вас не научила разговаривать. Вот и все. Вы посмеетесь, за ваш счет я вас на платную линию перевожу. Ага. Почем нынче платная линия? Ой, господи, ущербок. Смейтесь, смейтесь. Ущербок вообще. Когда не знаешь, что сказать, включается несуществующая платная линия. Где ваш парень-то, который за вами должен следить? А твой парень где? Шутите, смеетесь. Что ты к моему-то пристал парню? Тебе ты завидуешь, что у меня есть парень, а у тебя нету? Да уж, вот это у нас девушки в 21 веке. Да, кому-то по кому-то очень повезло, видимо. Да. Ага. Все с вами понятно. Слава богу, может быть свободен. Да. Швеей, да, работаете? Да, пользу людям. За 35 тысяч рублей, да? И пользу людям приносит. А Денис по ГТ-те Миртау, да? По ГТ-те Миртау все так ведут себя, я не пойму, а? В поселке что городского ты? Типа. Все так ведут себя, я говорю, девушки в поселке городского типа. А? А что, название так? Поселка городского типа сложно выговорить, да? Я вам сказал, поселок городского типа, Тимиртау. Ага. Неправильно так. Вы говоришь. Же там родились? Да. Ну, вам виднее, вы там и выросли. Да. Вот, я думаю, у вас там хорошие люди живут. Ну, вот, думать, а зачем вы там... Мнение формируется такое. Из-за вас, понимаете? Что там все так себя ведут. Ты понял, что сказал вообще? Да, да. А поселки мнение формируются из таких людей, как вы. Да кому нахер нужно мнение о поселке в тьму таракане? Ты, дебил, подумай, что ты несешь. Я вас понял, да. Разговор с вами не конструктивный. Ущербный, давай же. Давай, идите работайте. Идите работать, я вам говорю. Что вы дома сидите, я не пойму. Иди, у меня выходные, это только ты шачешь от заката до рассвета. От заката до рассвета? Да. Да. Вы ошибаетесь. Чтобы кость свою заработать лишнюю перед хозяином. Да, как же вы разговариваете? Угу. Вот тебе ваш нравится, батя да? Слышал, как вы разговариваете. Как ваш отец да, бы слышал, как она вы разговариваете. Меня и так и краснел бы сидел. Краснел бы. Только кто она? Отец, я говорю ваш, и вы говорите отец, она. И мать, и бабушка, и дедушка, и соседи, да. Все. Ну все понятно, все понятно. Можете не продолжать. Ну все, ты еще здесь? Да, конечно. Может быть, на данный момент у вас есть шанс, чтобы я вам отменил штраф. Если я вам отменю штраф, вы готовы оплатить отмену Нет. штрафа за должность свою? Почему? Я же сказал, не надо со мной торговаться. Я не торгуюсь с вами. Вы готовы оплатить? Нет, нет. Иначе я у вас может состояться судебное разбирательство. Что-то сейчас изменится. Судебное разбирательство у вас может состояться. Ну, слава богу. Приставы тоже адекватные, нормальные люди, в отличие от вас. Ну как, на колонию поселения поедете, будет тебя там так вести. Там так ведут ага. себя, как и вы. Вот. Какой кто? А что, по 177 уголовного кодекса, злостное уклонение от оплаты. Статья применима только после суда, когда должник в течение года теряется и скрывается от приставов. И там суммы немного больше, чем 14 тысяч рублей. Ты хоть уголовный кодекс а почитай. А вырастет. Прежде я его чем знаю, до, до миллиона она не вырастет, дебил ты. Зачем вы сейчас меня оскорбляете? Да потому что ты тупица. Ты уже не знаешь, что сказать, и начинаешь какими-то статьями тут разбрасываться, которых название тут только знаешь, а вовнутрь не заглядывал. У тебя в скрипте написано сказать про 177-ю, а ты просто не можешь открыть ее и почитать. Я ее знаю. Ага. И зачем ты ее сейчас сказал, эту статью, дебил? У нас что, суд зачем? Был, что ли? Ну, в перспективе все возможно, я вам говорю. Я же вам не говорю, что там был, или он когда-то был. Там в особо крупных размерах, дебил. Особо крупный размер — это от миллиона рублей. Вы все сказали, зачем ты мне оскорблять? Ты что думаешь, 14 тысяч рублей превратятся в миллион? Ты голову свою включи. Мозги, вы, по-моему, они у не тебя знаете есть? Эту статью «Поучить уголовный кодекс». Ага, а ты больше поучите. Ничего не придумал, как за мной поучите повторить? Поучить уголовный кодекс, я вам говорю, тон свой сбавили. Да ты рот свой закрой, тупица, я а потом могу будешь дать шанс, что-то взяты. Шанс, чтобы вы оплатили зубы не менее одной ежемесячной выплаты засунь, в течение трех дней. Со мной какую сумму вы готовы базарная. Оплатить? Никакую, ваш чмошный банк, я не готова сумму оплатить, ни копейки. В добровольном порядке вы от меня не получите. Так, салатные отношения, да, у вас? Хорошо, скажите. Бежал. Дополнительные номера телефонов у вас появились какие-либо? Да тебе этого достаточно. Будешь звонить мне сюда и огребать. Ты мне будешь звонить попрошайничать, да а я буду в тебе ноги вытирать. Да никто не просит. Мы требуем, ага. А не просим. Требуют в нашей стране по-другому, вот. Я тебе уже рассказывала. За культурой речи своей бы последили. Вот. Да ты за жопой за своей хорошо. Последи, а то... У вас явные проблемы какие-то, да? Интересуйтесь моими частями тела. Частями тела? Да, мечтаю, как я тебя раскладываю по синеньким пакетикам и отправляю в бесплатный круиз по Москва-реке. У вас все хорошо или вам да, нужно у меня вызвать все... врача? У меня все прекрасно. Я это воспринял как угрозу и на вас о, суд подам. Давай, я хоть да. в суде с тобой встречусь и в морду тебе плюну. Вы? Да. Или ты да на вы что... ничего сделать или не сможете. Я говорю, очкуешь, сижу на вашу фотографию, да, смотрю, даже в суд не вы придешь. Ничего сделать не сможете. Да вы да ты ничего не сможешь. Ты даже вы свои несчастливы, права вы не так и кричите, защитить. Я говорю. Тебя вы оскорбляют, несчастливы. Унижают, вот вы так и разговариваете. А ты прекрасно понимаешь, что ты не сможешь ни заявление написать. А да если я ваши слова его вообще никак напишешь, не воспринимаю, понимаете? Они как ветер для меня, они ветер для меня. Потому что ты сыкло. Вот и все. Ваши слова ветер для меня, понимаете? Ничего да. вообще не значит. Должник ну, банка, вы человек, который не может ну, себя давай, обеспечить. Ну давай тогда не сливайся. Вот. Дополнительные номера диктовать отказывать. Хорошо. Конечно. Когда вас довел требование негативные последствия. Ага, вот. Отказ от погашения я фиксирую. Слава вот. Богу, вот. Не покидайте давай. Пределы своего населенного пункта. Ага, всего вам да. Пока, говно. Будем звонить всем вашим родственникам. Ефросинья Тимофеевна позвонит давай, тогда. Давай, звони. И там ну, отгребилось. Скажем, чтобы научила вас разговаривать. Давай, вот. Звони. Звони, я отгребаю. Всего вам доброго, до свидания. Всего тебе злого, чтобы ты будьте сдох счастливы. Сегодня вечером. Давай. Будьте счастливы. А, кстати, ты мне не назвал вот. Свою фамилию. Я не вы знаю, вот... кому свечку за упокой поставить. Подожди, очень не, смешно, не сливайся. А, ну я всего потом запись доброго. Послушаю. Сегодня прям схожу, тебе свечку поставлю. За упокой. Хорошо, всего доброго, до свидания. Давай, если тебе сегодня кирпич на голову упадет, вспомни, что это я была. Все ваши слова к вам вернутся, потом меня вспомните. Конечно. Да? Все ваши слова к вам вот вернутся, ты мне я нужен вам это обещаю. Вспоминать всего тебя. Доброго. Вспомните меня еще, всего доброго. Пусть твои маромойки...